Глава 26. В ГММ. Пегги стояла посреди целых башен из книг и документов в ГММ, главном министерстве макулатуры, на волшебной вершине и читала. «Наверняка же есть способ, как сделать так, чтобы вагоны водосточного экспресса не сходили с путей!» — пробормотала она. Тина Глоб, старая ведьма, единственная сотрудница ГММ, спустилась по лестнице с пачкой документов в руках. «Даже в дни моей молодости он вечно ломался. Насколько я помню, ни одной нормальной поездки не было. Уже тогда один из вагонов обязательно падал, чаще всего над негодными землями. Я вообще не понимаю, зачем Люсинда Банч проложила маршрут через негодные земли. Туда никто не ездил и не ездит до сих пор». «Зато когда вагон падает над негодными землями, в нем точно никого нет», — заметила Пегги. «Все выходят в Сереброке. Дальше поезд все равно просто огибает негодные земли и возвращается в Сереброк. И все же я переживаю, ведь совсем недавно один из вагонов упал в Гламбурге». Тут к ним подлетела Фелисити Бет. «С рельса сорвался еще один вагон, на этот раз над негодными землями», — сообщила она, листая газету. «Ну, этот хотя бы упал в негодных землях, так что в вагоне никого не было», — отозвалась Пегги, разбирая очередную пачку документов. «Видишь ли...» — начала Фелисити. «В вагоне ведь никого не было!» — почуяв неладное, уточнила Пегги. Фелисити протянула ей рюкзак, весь в красных пятнах. «Это кровь!» — взвизгнула Пегги. Фелисити Бет лизнула пятно, и Пегги поморщилась. «Нет, Джем. Видимо, рюкзак запачкался, когда вагон свалился на палатку Мэвис». Пегги пристально посмотрела на рюкзак. «Кажется, я знаю, чей он. Вот жаба!» «Сейчас уже не модно так говорить», — заметила Фелисити. «Лучше, ну и же батон». «Когда я была молода», — мечтательно проговорила Тина Глоб, «мы говорили, ох, жаботенция». «Судя по всему, в вагоне ехали Вега и Люси!» Пегги метнулась к двери, но по пути врезалась в стопку папок. «А Вега просто так не отправилась бы в негодные земли! Наверняка она решила найти мармеладный замок из книжки!» Фелисити захихикала. «Кажется, она совсем спя...» Внезапно она замолчала и склонила голову на бок. «Что еще за секретный блокнот?» Фелисити медленно подлетела к Тине Глоб. Старушка ахнула и отступила назад. «Что? Я ничего не говорила!» Пегги захлопнула книгу и посмотрела на Тину. «Секретный блокнот? Откуда вы узнали? Нет, нет, я ничего такого не говорила! Я просто подумала!» Пегги сердито уставилась на Фелисити, и та повесила голову и спустилась пониже. «Я уже предупреждала тебя, Фелисити! Хватит читать чужие мысли!» «Читать мысли?» — воскликнула Тина Глоб. «Я знала, что ты одна из лучших ведьм за всю историю Водостока, но такое не удавалось почти никому!» «Не нужно постоянно читать мысли!» — продолжала Пегги. «Я просто тренируюсь!» — прошептала Фелисити Бет, уставившись в пол. «Хватит уже!» — отрезала Пегги. «Перестань читать мысли!» «И все же она узнала о секретном блокноте», — заметила Тина Глоб. «Верно», — отозвалась Пегги. «Что еще за блокнот?» Тина подошла к стене и пнула ее. Старые обои отвалились, и за ними обнаружился проход. Старушка пошла туда, а Пегги и Фелисити переглянулись. «Давным-давно Люсинда Банч попросила меня спрятать блокнот в самом надежном месте в ГММ. И, кстати, заплатила мне за это кучу стокелей. Я совсем забыла про него, пока вы не напомнили мне про Люсинду. Я стала так часто все забывать». Вскоре Тина вынырнула из коридора в облаках пыли. Пегги закашлялась. «Она хотела убедиться, что этот блокнот никто не найдет. Сказала что-то вроде: однажды он кому-нибудь понадобится. Таким странным голосом, что мне даже стало не по себе», — сообщила старушка и вручила Фелисити потертый блокнот. «Ну, что там написано?» — спросила Пегги, смахивая пыль с очков пальцами, будто это были автомобильные дворники. Фелисити нахмурилась. Она явно глубоко задумалась. «Что там?» «Глазам своим не верю, Пегги. Тут про книжку. Ту странную книжку «13 Карен», про которую все время твердила Вега». «И что?» Фелисити показала ей блокнот. «Люсинда Банч тоже знала об этой книге и считала, что она очень опасна».